Выбор. Я никогда никому не служил. Я просто пытался отблагодарить мой народ за то, что он мне дал свой язык и свою великую культуру. Юлиан Семенов. Два лица Пьера Агюста де Бомарше. Элегия в честь Маленкова. Мы короли в отставке, мы бывшие вожди. Торгуем нынче в лавке и в солнце, и в дожди. Торгуем барахлишком залеженных идей, морковкой, репкой, книжкой, портретами бледей. О будущем не думаем, о прошлом лишь скорбим, мы тлеем, не горим. Мы бывшие, нам нет пути назад. Заткнитесь вы, решившие, что кто-то виноват и в трусости, и в глупости, и в грубости, и лжи. Иди сюда, не бойся, на циркуль, докажи. Ага, не можешь, парень, молчишь, как блудный пес, летишь назад, наш бывший, могучий паровоз. Но только без оглядки, но только не спеши. Мы ценим лук из грядки, мы ценим игры в прятки, мы — бывшие вожди. Эти стихи папа написал после отставки Хрущева, когда стало ясно, что реабилитация Сталина — вопрос времени. Коба лично вносил имя Леонида Ильича в список кандидатов в Политбюро и секретарей ЦК, одобрил решение о его избрании первым секретарем Запорожского и Днепропетровского обкомов. Брежневу тогда и 40 не исполнилось. Сталин знал, что такие, как Брежнев, не подведут. Он не ошибался. Леонид Ильич встал во главе заговора против Хрущева, при котором вылетел и из президиума ЦК КПСС, и из секретарей ЦК, прозябал на низовке, заместителем начальника политуправления флота, о Сталине скорбел, Хрущева ненавидел. Подготовку к празднованию 50-летия советской власти начали загодя. Екатерина Алексеевна Фурцева и ее заместитель по театрам Владыкин вызывали писателей и драматургов, интересуясь, как они готовятся к знаменательной дате, и сообщали, что Министерство культуры объявило конкурс на лучшее драматическое произведение. Им нужны были книги и пьесы о герое молодом, современном. Вызвали и отца, а он, видя, что подувший ветер перемен сменился застойным штилем, и страна занавесилась тряпицами лозунгов, в которые не верили даже самые идейные, находился в крайне редком для него состоянии растерянности. О каком современном герое может идти речь, если вновь угодно ложь, думал папа с тоской. У него к тому времени были запрещены две антисталинские пьесы «Дети отцов» и «Иди, не бойся». И он всеми силами их отстаивал. Из дневника Юлиана Семенова. В прошлую субботу читал в Пушкинском театре пьесу «Дети отцов». Была вся труппа. Пьесу приняли, говоря откровенно, очень здорово, аплодисменты и так далее. Все выступавшие говорили, что пьесу надо не то что брать, пьесу надо немедленно ставить. Только одна хорошенькая актриса, Марина Кузнецова, которая, в общем-то, тоже двумя руками за пьесу, говорила: «Ну, все-таки хочется побольше оптимизма». Ее прерывали, она обижалась. Ей кричали: «Оптимизма и так много», и кричал в первую очередь артист Бубнов, секретарь парткома театра, актер, запомнившийся мне по фильму «Ночной патруль», где он великолепно сыграл роль бандита, уголовника Бугра. Слушая Кузнецова, о чем я думал? Думал я о том, сколь сильны в нас, в каждом, последствия сталинского культа. Особенно ясно убедился я в этом на примере истории с Центральным театром Советской армии, где сначала пьесу приняли на ура и со слезами, а потом, после запрещения цензуры, также быстренько сбагрили, говоря: «Сами знаете, время сейчас какое». И поднимают при этом глаза наверх, мол, где сверху все это. А ведь это неверно. Наоборот. Ильичев и Хрущев хвалили Солженицына и говорили о необходимости продолжать тенденцию в литературе, разоблачающую преступления во времена культа Сталина. А тут у самих внизу проявляется проклятое «чего изволите». Хотят быть правовернее Христа, хотят правильно понять тенденцию. А потом, когда сами ж себе все винтики закрутят, будут разводить руками, ахать, охать и говорить: «Ведь вы же понимаете, разве мы виноваты? А кто же еще виноват, кроме них самих?» Никто. Из письма Юлиана Семенова первому заместителю заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС товарищу Романову А.В. «Многоуважаемый Алексей Владимирович, понимая вашу занятость, тем не менее хочу обратиться к вам за советом, крайне для меня важным. Около года назад я написал пьесу «Дети отцов». Мне хотелось еще раз сказать этой пьесой о несгибаемой воле отцов, попавших во времена культа личности в беду, о несгибаемой преданности их детей отцовым идеалам, о высокой принципиальности тех людей, которые, как это нетрудно, сражались за честного человека, когда они были убеждены в его невиновности. В пьесе почти нет вымысла, потому что писалась она о том, что было пережито. Я понимаю, что пьеса не лишена недостатков, язык героев и некоторые образы требуют определенной доработки. Делать это должно и самому, и вкупе с театром, но с театрами выходит неувязка. Сначала пьесу принял ЦДСА, но потом отказался от нее в связи с запрещением пьесы Глафлитом. Месяц назад пьеса была принята театром Пушкина, но сейчас и там от нее отказались в связи с тем, что в Министерстве культуры РСФСР наметилась тенденция никаких пьес о культе. Эта тенденция представляется мне ошибочной. Не писать о временах культа Сталина нельзя. Важно, как и что писать. Это главное. Из дневника Юлиана Семенова. Возмущает меня организация, которая тактично называется «Главлит». Как было дело с пьесой «Дети отцов»? Они, запретив пьесу, все свалили на главпур. Так и с пьесой «Иди и не бойся». Они, запретив ее, врут Александру Петровичу Левинскому, начальнику управления театров, что они ее не запрещают, а дают поправки. А когда сейчас в юности, в четвертом номере, у меня шла ссылка на то, что в театре юного зрителя репетируют «Иди и не бойся», Глафлит упоминание об этой пьесе снял, потому что пьеса эта запрещена. Поразительно вот что. Почему цензору Криушенко доверяют больше, чем писателю Семенову, директору театра Мариенгофу, главному режиссеру театра Голубовскому и 38 актерам, среди которых 12 коммунистов, а 2 старики-коммунисты? Ведь писатель, он не просто писатель, он член Союза советских писателей. Это больно даже спрашивать самого себя, не говоря уже о том, как больно на это отвечать. Словом, поживем, посмотрим. Вообще, если внимательно приглядеться к двум последним пленумам, а особенно к пленуму РСФСР, то здесь будет видно, кто в нем участие не принимал. Ни Паустовский, ни Симонов, ни Чуковский, ни Маршак, ни Бакланов, ни Бондарев, ни Каверин, ни Бергольц, ни Гранин, ни Панова, ни Смеляков, ни Винокуров, никто из молодых. Если взять перечень выступавших из газеты, то я, хоть и живу уже в литературной среде вплотную 4 года, за исключением 2-3 никого не знаю. Что это за люди? Какое они имеют право говорить от имени литературы? Какое они имеют право давать советы, указания и рекомендации? Не выступал и Михаил Александрович Шолохов. Не выступал и Твардовский. Не выступал Овечкин. Не выступали Арбузов, Розов, Володин, Алешин. Я не знаю, прошло ли это замеченным или незамеченным, но если сейчас товарищ Криушенко из Главлита будет продолжать тянуть свою политику, то, боюсь, многое станет очень ощутимым. Сейчас советского человека нельзя кормить схемами. Если сейчас появится произведение, состоящее из схем, из идеальных героев, из конфликтов хорошего с отличным, то как же читатель будет относиться к одному дню Ивана Денисовича? К живым и мертвым, к большой руде, то есть к произведениям серьезным, проникающим в душу человеческую. Замалчивать эти произведения уже нельзя. Объяснять, что это частные ошибки, смехотворно. Боюсь, что если сейчас победит пустословие в литературе, то некого будет винить в нигилизме некоторой части молодежи. Нас прижмут, кого же тогда винить в веяниях нигилизма? А он будет, потому что самая главная и самая неприятная ошибка заключается в замалчивании. Нельзя быть страусом, а тем более нельзя быть страусом с друзьями, с которыми должно говорить открыто. Нельзя лгать человеку, будучи уверенным, что лжешь для его же пользы. Это значит не уважать собеседника и где-то самого себя. Любопытное событие, происшедшее на совещании молодых интеллигентов у Ильичева. Выступал там Володька Фирсов. Выступал плохо. С тех позиций, которые я не приемлю. Это дубинка, где-то твердолобость, это самая кондовость, которая всем нам порядком надоела. Но его выступление было, по-моему, значительно более принципиальным и честным, нежели выступление многих моих друзей, так называемых ультралевых. Почему? Потому что искусство, как и политика, не терпит двух стульев. Либо-либо. А они, эти мои товарищи, выходили на трибуну, били себя кулаком в грудь, благодарили партию за правильную своевременную критику, а потом спускались вниз и в перерыве спрашивали: «Ребят, правда я выступал как сука?» И ему отвечали: «Правда». По-моему, это недостойно художника. Художник должен отстаивать свою точку зрения, если он не согласен с критикой, или же принимать критику, если он считает ее верной, но уже не говорить, что он выступает как сука. То же самое, к сожалению, я должен сказать и о дискуссии в известиях «Ермилов-Эренбург». Конечно, Ермилов – фигура однозначная и глубоко антипатичная. Конечно, известенцы совершили тактический просчет, пригласив для подобного рода дискуссии со столь умным и острым человеком, как Эренбург, такого крабообразного хамелеона, как Ермилов. Им бы надо было пригласить писателей вроде Кожевникова, Чуковского и поговорить всерьез. Увы, Илья Григорьевич выглядел в своем ответе известиям весьма неубедительным. Жалко, по-моему. Опять-таки это проистекает от желания сидеть на двух стульях. И у меня возникает серьезный вопрос к гражданской честности Эренбурга. Если он знал, что Сталин был негодяем и врагом, то как же он мог каждую свою книгу, будь то «Девятый вал» или «Буря», заканчивать словословием в честь самого доброго и мудрого и родного товарища Сталина? Мог ли он этого не делать? Да, мог. Этого не делали ни Паустовский, ни Пастернак, ни Пришвин, ни Бианки, ни Чуковский, ни Гроссман. Так что в данном случае ссылаться на эпоху неприлично. Из рассказа «Инженер моей души» журналиста Александра Кармена. Мои отношения с Юлианом состоялись при прямом участии моего отца и с его благословения. Познакомились мы на даче в Красной Пахре. Но на самом деле произошло это намного раньше, правда, заочно, по рассказам отца. Он, похоже, влюбился в Юлиана с первого взгляда, как и я. Это было в начале 60-х годов, когда хрущевская оттепель уже сдвинулась на жесткий традиционный для режима курс, и Юлиан, не принимавший такого поворота, бузил, выступал, мутил воду, за что снискал симпатии московского студенчества. Они даже выставляли около его квартиры охранные пикеты. Боялись, что за ним придут. И всех тех, кто, как он, видел в смене кремлевского курса крушение своих надежд на превращение нашей Родины в цивилизованное государство. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы читать между строк в его произведениях всю горечь и боль за то, что происходило в стране. Чувствовать его кредо инженера человеческих душ, стремившегося эзоповским, подцензурным, типичным для творческой интеллигенции тех лет языком, донести до умов своих читателей собственный дискомфорт и непримиримость. Сейчас нет-нет, да и услышишь, что де Семенов был слугой режима, что под маской дозволенного диссидентства воспевал существовавший строй и его основателей. Нет ничего более далекого от истины. Да, диссидентом в затасканно-привычном смысле этого слова его не назовешь. Он же, как и мой отец, не подписывал никаких прошений, не уехал, не сидел в психушках. Но я убежден, что многие из тех, кто во второй половине 80-х годов встал под знамена перестройки, наивно видя в ней начало желанных перемен, сформировали свои убеждения в том числе и под влиянием семеновских книг. Сергей Петрович Капица как-то назвал такой тип общественно-политического поведения ортодоксальным несогласием, желанием перемен и преобразований, но без разрушения всего того доброго и ценного, что было накоплено в процессе многолетнего общественного развития. Так вот, именно эта семеновская непокорность, его нежелание по-конформистски держать язык за зубами и восхищали моего отца. «Юлька ходит по острию ножа», — не раз говорил он мне, «но как чертовски красиво он это делает». Вспоминает ученый Валентин Александров. Лет 40 назад перед всеми интеллектуалами замаячил вопрос об отношениях к диссидентскому течению. У Юлиана было все, чтобы активно к нему примкнуть. Факты биографии, взгляды, к тому же финансовая независимость. Юлиан поступил иначе. Ему виднее почему, но я убежден не из страха. Скорее всего, по причине малой продуктивности этого направления общественной жизни, как оно тогда выглядело. И если так, в этом была правомерность. Ведь либерализация, не будем себя обманывать, пришла сверху. Таким образом, интуиция, стремление к результативности подсказывали, грядущему обновлению надо помочь. Прежде чем сделать окончательный выбор, папа некоторое время думал об отъезде. Думал, но так и не уехал. Почему? Понятие «родины» для него ассоциировалось прежде всего с языком. Русскую литературу знал досконально. Наизусть цитировал страницы Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Радищева, Карамзина. Обожал бродить по букинистическим магазинам, покупал подшивки для революционных журналов, старые книги, откапывал труды Бродского, Розанова, Бердяева. Путешествия любил страстно, но за кордоном начинал тосковать по живой русской речи. Из письма Юлиана Семенова жене, Венгрия, 1960-е годы. Вот я и кончил работу, переехал из деревни в Будапешт. Смертельно хочу домой. Я так понимаю Алексея Толстого, который рвался в Россию после 3 лет эмиграции. Я бы, конечно, не выдержал больше 3 месяцев, или спился бы, или пустил себе пулю в височную область черепа. Послезавтра я вылетаю к вам. Всякий раз, когда отец сияющий возвращался из-за границы, я допытывалась. «Пася, ну почему ты так радуешься? Ведь там лучше». У меня тогда перед глазами стояли полки магазинов с ломастерами, пеналами, куклами, жвачками, маечками и прочей девчачьей радостью. Земной рай. Чего же еще желать? «Лучше», — легко соглашался он. «Зато у нас, кому не обратишься, все тебе по-русски отвечают. А это, Кузьма, счастье». Тогда этот ответ казался мне пропагандой. И только пожив за границей, я поняла, насколько отец был искренен. Он страшился ностальгии, но все-таки заговорил об отъезде с мамой. Выслушав аргументы отца, она спросила: «Юлик, я понимаю, что здесь будет писать трудно, но для кого ты будешь писать там?» Папа задумался. Он не сомневался, что найдет за кордоном рынок. Человек скромный, он все же отдавал себе отчет, что с его способностями, энергией, фантазией английским семью прокормит. Но он вспомнил лица слушателей на конференциях и литературных вечерах. Веселые, задумчивые, восторженные, ждущие, благодарные, заинтересованные. У него был феноменальный дар держать зал, никаких записей, полной раскованности, экспромт. Люди слушали завороженно, как дети, и согласился, что таких читателей не найдет. Он остался. Видя, что наступают времена, когда нельзя будет говорить правду открыто, решил прятать ее между строк, прибегать к иносказательности. Рассказывал, что фамилия одного из первых русских диссидентов, жившего в XIX веке, была Печерин. Лермонтов поменял одну букву, и царская цензура герою нашего времени не придралась, а читатели поняли. В сгущавшейся атмосфере застоя отец читателя будоражил, наводил на размышления, заставлял думать. Историк по профессии, он оперировал фактами, не кликушествовал, не считал основоположниками всех несчастий большевиков. Он знал, что после недолгого периода новгородской демократии история России — это история тирании и смуты. Отца удивляли квасные патриоты, отказывавшиеся видеть связь между сталинизмом и отсутствием демократических традиций в дореволюционной России. Лакейское угадывание приближенными любого желания самодержца и слепое служение Сталину приведенных им к власти безликих и бессловесных исполнителей. Разве не похоже? И всегда и повсеместно полное пренебрежение личностью. Обратившись к Далю, он не нашел о личности практически ничего. Личность – отдельное существо. Да приведенные ниже 2 пословицы. Дело не в личности, а в наличности. Служба с личностью несовместима. Все. В преемственности рабской психологии, столь угодной любой российской власти, и пренебрежении личностью видел отец первопричину большей части российских бед. Он любил слова из «Экклезиаста»: «Что было, то и будет, и что творилось, то и творится, и нет ничего нового под солнцем. Бывают, скажут о чем-то: смотри, это новость, а уже было оно в веках, что прошли до нас». В проекцию на нашу историю библейская мудрость приобретала пронзительно грустный смысл. От фурцевского предложения писать героя сегодняшнего дня папа тогда элегантно отказался, записав в дневнике: «Нельзя быть Иванами, не помнящими родства. По-моему, нам следует ставить фильмы и пьесы и писать романы о мировой революционности, начиная с Христа, через Бруно, Галилея, Кромвеля, Робеспьера, Халтурина, буров, сербов, турок и болгар, через Кемаля, Ататюрка, к нашим революционерам гражданской войны. Если бы сейчас по-настоящему покопаться в архивах, В каждом областном архиве есть поразительные по своей трагичности и в то же время оптимистичности фонды, где записаны прошения крестьянских ходоков, жалобы и дарственные Красной гвардии. Покопавшись в архивах революции и первых лет советской власти, можно было бы сделать поразительные произведения. Отец огорчался, когда слышал, революцию сделали немецкие шпионы и масоны. Он считал, что так говорить может только тот, кто квалифицирует русский народ универсальным дураком, позволяющим все за себя решать. А шараханье думцев, не весь что творившая охранка, смерть Столыпина, неразумные действия бедной императрицы, Распутин, назначение на ключевые посты бездарей и безумцев, как протопопов, страшные перебои с хлебом. Кто в этом виноват? Тоже масоны? Канун революции 1905 и 1917 годов, премьерство Столыпина, первые послереволюционные годы, весь тот бурлящий, страшный период интересовал отца, и он не раз к нему возвращался в своих произведениях. Он не прославлял эпоху, а тщательно изучал характеры и события. Найдя в противоборствующих лагерях достойных, значительных личностей, рассказывал о них с одинаковой симпатией и увлечением. В общей сложности он напишет 7 исторических романов о том времени. 2 из серии о Штирлице, 2 из серии версий о Столыпине и Гучкове, 3 из серии «Горения» и 8 роман «Аукцион», во многом автобиографический, но с ретроспективами начала XX века. Документ для отца был святыней. «Документ — это свидетель, это правда, это информация», — писал он. Еще в начале 1960-х, поняв, что поколение 2000 года будет поколением компьютеров, скорости и информации, считал, чем точнее писатель станет следовать за документом и правдой исторических лиц, тем лучше будет для читателя, потому что человек знающий не глух и не нем. Информация, литература, категория чувственная – это некий сгусток знания и эмоций, самовыражение субъекта, живущего в мире объективных данностей, которые должно понять, проанализировать и затем обобщить в образ, писал он и рассказывал, как математики сделали опыт. Просчитали на ЭВМ процент информации, содержащейся в произведениях нескольких современных поэтов, считавших себя непонятыми гениями, и Пушкина. У современников уровень информации был близок к нулю. У Пушкина достигал 100%. «Память – коварная старуха», – говорил отец. «На одной памяти и на одном том, что когда-то это видел, не уедешь». Алексей Толстой не видел Петра I, но он умел работать в архивах и любил в них работать. Сам отец, решив позднее писать о Петре, изучил очень много документов той эпохи, поработал в архивах Ленинграда и Риги и консультировался со специалистами. О степени серьезности его подхода к работе говорит письмо видного российского историка Мыльникова. 20 октября 1983 года. Мыльников А.С. Ленинград. Глубоко уважаемый Юлиан Семенович, сегодняшняя почта принесла мне ваш дружеский ответ на мое июньское письмо, которое я написал сразу же после прочтения первой части вашей повести о Петре I. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, кстати, лингвисты утверждают, что это выражение есть русская калька 17 века, сходного немецкого выражения, сразу же выполняю свое обещание относительно источников о Блуменстротах и прочих лицах петровского окружения. Наибольшее количество сведений по данному вопросу вы легко найдете в монографии ныне покойного немецкого историка, он после войны жил и умер в ГДР, Эдуарда Витнера. В этой книге есть подробный именной указатель, по которому легко найти нужные сведения. Сами по себе они неинтересны, не говоря уже о том, что принадлежат немецкому и вполне респектабельному ученому. Смысл состоит в том, что почти все приглашенные Петром немцы, о которых идет речь, прямо или опосредованно были связаны с пиетистами из Галле. Они видели смысл своей деятельности в миссионерстве в славянском и ближневосточном православном мире как против католиков, так и против православных. В последнем случае они надеялись усилить свое влияние для выполнения далеко идущих замыслов, прежде всего в России. В В книге Винтера приведены весьма откровенные документы, из которых, в частности, следует, что зачастую пиетисты, наряду с поверхностной научно-просветительской деятельностью, выполняли прямые поручения прусского короля и других государей. В этой связи обращаю ваше внимание на славяниста Лудольфа, который в 1692 году выехал в Москву. Винтер указывает, что поездка эта была тайной даже для друзей Лудольфа. Он был автором изданной в Оксфорде грамматики живого русского языка. Он был тесно связан с английскими и датскими политическими кругами, а по дороге в Россию получил тайные инструкции в Копенгагене. Сама по себе эта деталь любопытна, так как Лудольф тогда служил секретарем принца Георга Датского, мужа английской королевы Анны. Думаю, что этот сюжет представляет далеко идущий интерес. Точно так же посланец главы гальских пиетистов Август Герман Франке, отправившись в Россию, был агентом Фридриха I Прусского и, видимо, сыграл роль в скором заключении после этого оборонительного русско-прусского союза. И таких примеров в этой монографии много. Смотри страницы 23, 33, 62, 69 и другие. Надо заметить, что о миссионерских замыслах пиетистов пишут и западногерманские историки. В этой связи заслуживает внимания книга, изданная в ФРГ и вполне открыто рисующая хитросплетение Остермана, уроженца Бохума, насчет возведения членов Брауншвейгской династии на российский престол. Сперва путем брака Алексея с принцессой Христиной Шарлоттой Софией, их сын Петр II, и многое в интригах тех лет становится яснее с учетом этого. Затем путем брака Анны Леопольдовны с Антоном Ульрихом. Оба раза это была целенаправленная политика, которую умный и коварный Остерман пытался делать русскими руками. Не знаю, есть ли эта книга в СССР, я ее читал в библиотеке имени герцога Августа в Вольфенбюттле, откуда ее в конечном счете можно выписать по ММБА или из любой земельной библиотеки, например, из Ганноверской или Геттингенской, через библиотеку имени Ленина. Я был бы рад, если бы эти сведения оказались для вас полезными. Разумеется, если вы приедете в очередной раз в Ленинград, то с удовольствием приветствовал бы вас как гостя. Тогда можно было бы подробнее поговорить по вопросам нас с вами интересующим. У меня есть библиография, собранная в ФРГ, где я бывал несколько раз, и с которой вы могли бы познакомиться, так как, естественно, в письме сложно предусмотреть все возможные повороты темы. С наилучшими пожеланиями. Так дотошно изучал папа эпоху перед каждой новой книгой. Читал огромное количество научных трудов, мемуаров, сидел в библиотеках, работал в архивах по стране. И поползли слухи доброжелателей. Семенов – работник КГБ, и вон сколько документов секретных приводит. О папиных связях с комитетом говорили, да и сейчас говорят те, кому не лень, с редкой уверенностью. Разговоры эти напоминают диалог из романа Александра Червинского «Шишкин лес». «Николкин при Сталине на всех стучал». «Женщина, что вы несете? Он ребенком при Сталине был. Это старый Николкин стучал». «Никто не стучал. Ну и люди, как известный человек, надо обязательно обосрать. Россия». Одна старая, всеми забытая актриса описала в своих мемуарах такую сцену. 1964 год, юг, море. Семенов, влюбленный в нее без памяти, рассказывает о своей дружбе с Хэмом и встрече со Скорцени, а она ему в ответ, такая гордая и красивая: «Тебе стучать приходится». Поскольку не папа бегал за актрисами, а они вешались на него, с Хэмом он, к великому своему сожалению, не познакомился. Со Скорцени встретился в 1974 году, то есть через 10 лет после описываемых событий, а в начале перестройки не поставлял на своей даче девочек работникам ЦК, как авторитетно заявила лицедейка, а основал первую частную газету, совершенно секретное издательство ДЭМ, то о достоверности всех мемуаров лучше не говорить. Не приврешь – не будет красиво. Не будет красиво – не купят издатели. А жизнь-то прошла, и нет ничего впереди, и одиночество такое, что хоть криком кричи. И часы, угрожающе громко тикают в пустой квартире. Тут не только Юлиана Семенова. Маму родную обкакаешь с ног до головы, только б вспомнили о твоем существовании. По Достоевскому социализм – это когда все равны и все друг на друга пишут доносы. И стукачей в те времена действительно было немало. Папа в их число не входил. Не в его это было характере, открытый, Увлекавшийся, романтичный, любивший выпить, он в любой компании так веселился, что на следующий день с трудом припоминал, что говорил сам, не то что другие. Да если бы отец и записался неожиданно в общество трезвенников, на подлость все равно не согласился бы. Дело в папиных моральных принципах, о которых помнят все, кто его знал и любил. Их у отца было 5. Никого не бояться, никого не предавать, никому не завидовать, ни о ком не сплетничать, помогать, когда просят о помощи. Он твердо придерживался их до конца жизни. Обвинить в осведомительстве такого человека мог только тот, кто или очень ему завидовал, или любой ценой стремился привлечь внимание к собственной персоне. Вспоминает режиссер Борис Григорьев. Мы познакомились с Юлианом в середине 60-х. Я только закончил в ГИК, снял с товарищем диплом на студии Горького, и там же мне предложили сценарий молодого писателя Семенова по его роману «Пароль не нужен». Сценарий был о сложнейшей ситуации на Дальнем Востоке в 1921-1922 годах. Я прочитал, и мне он показался очень интересным. Острое письмо, широта мыслей, серьезнейшее знание материала, а больше всего понравились герои. Главный герой в этой картине – Василий Константинович Блюхер, будущий маршал, расстрелянный в 1938 году, а тогда еще министр Дальневосточной Республики и главком Народно-революционной армии. 30-летний кавалер 3 орденов боевого Красного Знамени. Второй герой – Постышев, тогда комиссар, потом член ВКПБ. И третий герой – молодой разведчик Максим Максимович Исаев, который по прошествии лет появился в картине «17 мгновений весны» уже под видом Штирлица. Так что экранный путь Штирлица начинался у нас под именем Исаева. Исполнял его тогда молодой еще азартный, талантливый Родион Нахапетов. Была зима, мы встретились у Юлиана на даче, чтобы работать. Дачу он тогда снимал на Николиной горе у какого-то старого большевика. Дед был невероятно странный и добрый. Он все разрисовывал. Чурка для колки дров у него была синяя, а топорище для топора красное. Он варил смесь из зерен и меда и вмазывал это в щели в сосне, чтобы дятел прилетал и выклевывал. И это восхищало и меня, и Юлиана. Вдали лаял пес гроссмейстера Ботвинника. Мы ходили по дорожке, слушали стук дятла, лай пса экс-чемпиона и много говорили о сценарии, о тематике. Что-то убирали, что-то исправляли. Перед началом работы над режиссерским сценарием директор студии Бритиков сказал: «Ты еще ни черта не знаешь про это время. Вот тебе командировка, езжай во Владивосток, в Хабаровск. Походи там, пошарь по углам, понюхай воздух. В сопки зайди, в архивы». И я поехал. И когда рылся в архивах, то какую бы папку ни брал, за каждую папку нужно было расписываться в реестре, везде пометка «Ю. Семенов». Это меня до такой степени заинтриговало, что я решил во что бы то ни стало найти хоть одну папку, которую бы Юлиан не изучил. И вот увидел папку с одним единственным листочком, исписанным уже выцветшими чернилами. Показания малограмотного машиниста паровоза, в топке которого японцы сожгли Лазо и 2 его друзей. Опять в реестре Ю. Семенов. Взял уж совсем сторонние документы более позднего периода и снова Ю. Семенов. У него было свойство. Если он внедрялся в какую-то тему, то как кит раскрывал пасть, всасывал весь планктон, то есть информацию, процеживал его сквозь усы и полностью слизывал. И все в голову. Потому что память у него, по его собственному признанию, была какая-то звериная, биологическая. Я не знаю, какая у зверей память, но он мог цитировать какие-то документы буквально дословно. Знал 1000 имен, помнил 1000 лиц. Когда я вернулся из Владивостока, вооружившись знанием и еще большим уважением к автору, началась работа. Во время съемок на Дальнем Востоке Юлиан прилетел, тут же нашел какого-то майора, мастера спорта по стрельбе, хорошо помню, его звали Владимир Ильич, и они умотали на китайскую границу или даже в Китай, конечно, без визы. Вернулся он оттуда с кабаргой. Потом, правда, выяснилось, что ему эту кабаргу дали танкисты, поскольку ни на какую охоту они его не отпустили. Ребята до такой степени озверели в этих танках, в сопках на границе, что когда живая душа, да еще писатель, да к тому же Юлиан Семенов к ним приехал, то они ни на минуту его не отпускали. Юлик тут же отнес эту кабаргу на кухню, чтобы ее разделали, и я эту кабаргу ел. Вот такая замечательная была натура, совершенно замечательная. Порой Юлик мог обмануть, вернее, приврать издержки писательской профессии, фантазии. Мог, но предать никогда. Вспоминает ученый Валентин Александров. Давняя проблема — поэт и царь. У нас за неимением царей преобразилось в отношении художник и власть. Здесь Юлиану повезло оказаться объектом многих слухов. Его мнимое звание секретного сотрудника КГБ росло быстрее, чем щетина его бороды, и сейчас приписывают ему погоны с зигзагами, не сходясь, правда, во мнении, сколько звезд посадить на каждое плечо. А может быть, прямо на маршала тянуть? Ну как, маршал КГБ, неплохо. Такому и Крючков позавидовал бы. Если бы существовала категория тайных членов КПСС, то Юлиану вполне можно было бы признаться и в этом, так как кто же поверит, будто беспартийному правда доверяла быть своим спецкором. Несмотря на то, что папа не стал ни маршалом КГБ, ни членом Компартии, с разведкой он был связан, причем на самом высоком уровне. Дело в том, что чуть позднее, в конце 1960-х годов, творчеством отца заинтересовался либерал и интеллектуал Юрий Владимирович Андропов и начал его поддерживать. Причин на то было несколько. Во-первых, искренне любил то, что отец писал. Во-вторых, симпатизировал по-человечески. В-третьих, человеку образованному, сочинявшему стихи, Андропову было далеко не безразлично отношение к нему творческой интеллигенции, и при любой возможности он творческим людям помогал. Помогал, как мог, и отцу. Вербовкой это даже с большой натяжкой назвать трудно. Это был скорее интеллектуальный флирт просвещенного монарха с творцом. Да простят мне сравнение, Екатерина II, переписываясь с Вольтером, крайне заботилась о том, чтобы произвести на него хорошее впечатление, исключительно потому, что ценила его, а не потому, что надеялась заставить великого бунтаря служить тайным интересам российской короны. Вспоминает генерал-майор КГБ Вячеслав Киварков. Об отношениях Юлиана с Андроповым нужно рассказать отдельно. Юрий Владимирович был человеком одиноким. Все члены Политбюро его побаивались, видя в нем сильный интеллект, который у них, скажем откровенно, отсутствовал. Первое, что я услышал от него, когда он пришел в комитет, с интеллигенцией нельзя ссориться. Интеллигенция формирует общественное мнение. Юлиана он всегда любил. Прочел все, что тот написал. Юрий Владимирович вообще очень много читал. Разведка в их отношениях занимала маленькое место. Для Андропова был ценен и важен общеполитический взгляд Юлиана. Он считал, что нужно с такой высокой интеллигенцией общаться. Их взгляды во многом совпадали. Юрий Владимирович стоял на том, чтобы ввести хозрасчет, разрешить частный сектор, демократизировать выборы. То, что сейчас реализует Китай, было, по сути, андроповской и юлиановской идеей. Если бы Андропов не умер, мы бы все жили в несколько иной ситуации. Вспоминает режиссер Никита Михалков. Юлиан совершенно обезоруживал самых разных людей, от генерала армии до официантки. Причем в нем не было ни хамства, ни амикошонства, ни понебратства. Это был свой парень. Из оттепели в застой Юлиан переплыл достаточно органично, и там, где он появлялся, этот застой застоем быть переставал. Он придавал ему волну своим юмором, неожиданными решениями, поездками и азартом. У Юлиана были замечательные отношения со всеми структурами, от которых так или иначе мог зависеть доступ к архивам. И у него дома бывали высокие начальники. Но я это расценивал не как желание выслужиться, а как необходимость, которая ему позволяла получать в руки документы и бумаги. Хотя многим казалось странным, что он так много ездил за границу, очень вольно себя вел, и некоторые говорили, что он работает на КГБ. У меня таких сведений не было и нет. Я себя тоже вольно вел в свое время. Человеку, у которого, что называется, рыльце в пуху, сложно оперировать любыми возможностями. Он все равно придерживался бы немножко и скрывал что-то. Юлик же легально вел очень широкую жизнь с невероятными общениями и встречами на самых разных, часто международных уровнях. Частые папины поездки за границу, по 2-3 раза в году, да в капстраны, да беспартийного, дело по тем временам невиданное, были, конечно, благословлены Андроповым. Разумеется, никаких секретных заданий он там не выполнял. Просто Юрий Владимирович понял, что лототы папа не задаст, а дневников, впечатлений, материалов для новых романов привезет. «Писатель не собака, ошейника не любит», — говорил отец. Андропов это понимал. Понимал, что ни пайками, ни деньгами такого человека не завоюешь, и дал то, к чему отец стремился — свободу передвижения. В статье «Русский мир» Татьяна Толстая написала, что есть русские легкие и тяжелые. Тяжелые создали образ русского медведя, отпугнули всех, кого могли, а легкие русские... Нет, лучше привести всю цитату целиком. «Среди инертного, потерянного народа есть и немало живых, веселых, любопытствующих и бескорыстно влюбчивых людей. Их главная страсть – тоже далекие края, чужие города, экзотические языки, чужеземные привычки. Эти люди – русское спасение и оправдание. Не зная устали, они ездят, говорят, кидаются вдаль, перенимают манеры, культуры, книги, привычки и приемы. Они читают, внемлют, восхищаются, обожают. Они готовы все отдать, сами того не заметив, и уйти богаче, чем были. Они, как дети, кидаются в любую новую игру, ловко обучаясь и быстро приметив, как улучшить и приспособить ее, чтобы было еще веселей. Они строят, пишут, сочиняют, торгуют, смеются, лечат. Это они влюблялись беззаветно. То в немцев и голландцев при Петре, то во французов при Екатерине Великой и на 150 лет, то в англичан, скандинавов, итальянцев, испанцев, американцев, евреев, индусов, эскимосов, эфиопов, греков. Влюблялись, перенимали, что могли, выучивали чужие культуры и языки, перетаскивали к себе иноземные слова, дома и литературу, и те каким-то образом становились отчетливо русскими. Папа, безусловно, относился к породе легких русских. Возвращаясь из очередного путешествия, он как комета тянул за собой сверкающий длинный хвост новых знакомств. Буржуи, привыкшие к советским чиновникам, зажатым зомби при галстуках, читавшим по бумажке, буквально влюблялись в бородатого, раскованного, доброжелательного российского писателя, говорившего по-английски как настоящий янки и не скрывавшего, что в Союзе есть масса проблем и недостатков. Любовь иностранцев к отцу автоматически переносилась на Россию, и они приезжали в гости и становились настоящими друзьями. Из письма писателя Джона Стейнбека, 9 мая 1964 года, Нью-Йорк. «Дорогой Юлиан, с тех пор, как мы с Элен вернулись из нашего путешествия в Москву, мы не перестаем вспоминать тебя и твой большой город. Твое теплое гостеприимство живет в нас. Безусловно, твои и мои аргументы и мнения разнятся, но они ничего не изменят в нашей дружбе. Природа наших различий убеждает нас лишь в том, что для хороших людей, а они есть повсюду, направление движения и конечная цель всегда одинаковы. Мы расходимся лишь во мнении о средствах. И я думаю, что мы должны постоянно следить за тем, чтобы средства не замутнили конечную цель. Как небольшой залог моего признания твоей доброты, отправляю тебе копию моей единственной речи. В ней все то, во что я верю. Тем не менее, если бы я должен был ее сейчас исправить, я добавил бы к обязанностям авторов в этом мире обязанность помогать людям смеяться и радоваться. Это право не повредит и станет доказательством того, во что мы с тобой верим. Люди, которые вместе смеются, всегда становятся ближе друг к другу. Я не забыл, как здорово мы с тобой смеялись в Москве. Мы с Элен надеемся, что ты навестишь нас, и вдвойне надеемся, что сумеем оказать тебе хоть частично то гостеприимство, которое ты оказал нам. Твой друг Джон Стейнбек». Из письма вдовы Эрнеста Хемингуэя Мэри Хемингуэй. 19 августа 1968 года. Кетчум, Айдахо, США. «Дорогой, замечательный Юлиан Семенов. Ты ангел, потому что написал мне письмо в высоком стиле. Меня окрыляет надежда увидеть твою большую и восхитительную страну, даже если я не говорю по-русски. Но, Юлиан, я не знаю, позволят ли мне организаторы тура природы пойти с тобой на охоту. Программа тура очень насыщена, и если я оторвусь от них, то смогу ли снова их найти? Может быть, после этого путешествия я смогу снова приехать и охотиться с тобой? Недавно я стреляла по глиняным целям. Получилось неплохо. Здешние места потрясающие. Огромные горы и косяки форели в реках. Эрнест любил охотиться на диких голубей и уток в водопадах, и мой дом удобен. Ты должен приехать в следующем году и провести сентябрь и октябрь со мной и охотниками, бродя по окрестностям. Спасибо тебе еще раз за письмо. Надеюсь встретить тебя, если не в Ленинграде, то, по крайней мере, в Москве. Может, ты сможешь присоединиться к нашему туру? Это было бы здорово. Всего тебе самого наилучшего. Мэри Хемингуэй. 26 сентября 1979 года. The Sunday Times of London. Энтони Терри. Дорогой Юлиан, большое спасибо за восхитительный, жажду утоляющий вечер. Тебе удалось влить в Эдит столько водки, сколько она никогда до этого при мне не пила. Но, похоже, ей от этой жидкости совсем неплохо. Ты замечательный хозяин, Юлиан. Твои книги, как говорят в моей стране, чертовски хороши. Надеюсь, гонорары за них превратят тебя в довольного капиталиста. Как продвигаются твои поиски? Как ты знаешь, проблемы моей газеты улажены, и она вновь появится 18 ноября. Нас интересует твой сбор материала для новой книги. Всего тебе наилучшего. Энтони Терри. В своих поездках отец не занимался социалистической пропагандой, но и на западную жизнь смотрел без истеричного восторга, подмечая и зашоренность, и значительно меньше, чем в Советском Союзе, интерес к серьезной литературе и искусству. Но главное, он понял, что если Запад – край очень больших возможностей, то Россия – страна идиотских запретов, и стал называть ее нельзяней. Недобро поминая российское «тащить и не пущать» и пословицу «не нами заведено, не нам менять», старался говорить в своих книгах о необходимости изменений, о деле, о поступке, об инициативе, о личности, именно с большой буквы, чем и приобрел симпатию западников. Любопытно, что о работе папы на КГБ рассказывали доброжелатели в Союзе, а на Западе только энергично поддакивал Гладилин. Единственная шпионская история произошла с отцом в Сиднее, где правый министр Барнс, ярый шпиономан, запретил ему въезд в Папуа, Новую Гвинею, где отец планировал собрать материал для романа о Миклухе Маклае, с внуком которого подружился. Тогда все журналисты Австралии встали на папину защиту. 1969 год. Австралия. Газета «Сидней Монинг Геральд». Семенов говорит, что он не шпион. Русский писатель атакует Барнса. Ему по-прежнему запрещен въезд. Русский писатель Юлиан Семенов критиковал вчера министра внешних территорий мистера Ж. Барнса, запретившего ему въезд в Папуа-Новую Гвинею, и сказал, что напишет о мистере Барнсе, когда вернется в Советский Союз. Постоянно говорят о том, что в Советском Союзе отсутствует свобода, но сейчас, когда появился шанс доказать наличие свободы здесь, показать Папуа-Новую Гвинею советскому писателю, который даже не является членом коммунистической партии, он не был использован, сказал мистер Семенов. Когда я вернусь в Москву, то напишу о понравившемся мне австралийском народе и о мистере Барнсе тоже. Мистер Семенов возвращается в Россию на следующей неделе, но еще надеется посетить порт Морсби и, возможно, Маданг. В Москве он обратится к австралийскому послу за разрешением поехать в Папуа-Новую Гвинею, где он хочет собрать материал для книги о русском ученом и путешественнике Николая Николаевича Миклуха Маклая. Вчера вечером он рассказывал о своих попытках посетить территории радио и телеведущему Полу Маклаю, внуку ученого, у него на квартире. «Для меня невозможно написать книгу, не увидев место и народ», — сказал он. «Я дал департаменту карт-бланш в организации поездки. Пошлите со мной официальное лицо», — предложил я им. «Я обещаю писать объективно. Все, что меня интересует, — это личность Николая Николаевича Миклуха Маклая, который, как и я, не был шпионом». Два политических деятеля Новой Гвинеи заявили вчера вечером австралийскому правительству, что запрет на въезд в Папуа-Новую Гвинею русскому писателю Юлиану Семенову расценивается ими как оскорбление народу территории. Политики Новой Гвинеи мистер Оала Оала и мистер Четтертон считают, что подобные действия австралийской стороны вызовут непонимание со стороны Советского Союза. Австралийские журналисты подняли из-за советского коллеги такой шум, что через месяц консервативного министра Барнса, как любил говорить папа, схарчили. Если же во время интервью за границей кто-то в шутку задавал отцу вопрос, правда ли, что вы полковник КГБ и агент 007 русских, то он весело отвечал, во-первых, уже не полковник, а генерал, а во-вторых, советская значит отличная, и на порядковый номер 007 я не согласен, я агент 001. Эти шутливые пикировки никоим образом не влияли на отношение к отцу западных интеллектуалов, и он неоднократно получал приглашения от высших учебных заведений, где умели ценить настоящие, а не искусственно созданные авторитеты и таланты. 23 марта 1982 года. University of California, Berkeley. Департамент славянских языков и литературы. Дорогой господин Семенов, я пишу вам, чтобы пригласить в Калифорнийский университет осенью 1982 года. В нашем университете существует множество хорошо подготовленных программ по изучению славянских языков, в том числе по изучению советской литературы. Мы хорошо знаем, что в вашей стране вы являетесь одним из наиболее читаемых авторов и хотели бы послушать ваше выступление и поговорить с вами о современной русской литературе. Если вы приедете в Калифорнию, мы могли бы организовать визит в Станфордский университет. Искренне ваш Роберт П. Хьюг Шарман. 1987 год. Жуэль Гортс, депутат 62-го округа, Коннектикут. Дорогой мистер Семенов, встретить вас в прошлую пятницу и слушать ваше выступление о гласности было для меня огромным удовольствием. Принять вас в Коннектикуте стало для нас истинной честью, ведь у вас также были запрограммированы встречи в более известных школах. Я надеюсь, что вы продолжите отношения с нашей школой и в будущем вернетесь и прочтете лекцию о прогрессе, происходящем в вашей стране. Много лет назад, после революции в вашей стране, Ильиным была написана книга «История великого плана», целью которой было объяснить молодым, что надо сделать, чтобы Россия стала великой страной. Думаю, в ней не хватало главы о гласности, которая поистине поможет вашей стране достичь всего того, что она заслуживает. Лекции, как ваша прошлым вечером, крайне важны для американского народа, поскольку они позволяют ему понять, насколько наши русские братья человечны. Еще раз спасибо за ваш приезд в Коннектикут. Надеюсь, что скоро увидимся. Искренне, Жуэль Гортс. 1987 год. Штат Коннектикут, колледж Коннектикута, комитет культурных планов, Грегори Хаджер. Дорогой Юлиан, от лица комитета культурных планов я хочу поблагодарить вас за выступление о гласности 2 октября 1987 года. Ваша искренность, ум, юмор и талант подняли уровень знаний студентов и всей общины в вопросах отношений США и СССР. Вы разрушили доминирующий миф о том, что СССР – это коммунистическое монолитное общество. Ваше выступление доказало, что монолитной структуры нет, что сейчас идет борьба, что есть попытки уничтожить новую демократию советского типа. Благодаря вашему присутствию в нашем университете студенты и община стали иначе смотреть на Советский Союз и испытывают к нему теплое сердечное чувство. Чем больше мы будем встречаться, тем заметнее будут улучшаться отношения между нашими странами. Гласность означает открытость. Но оставлю на время отцовские поездки и вернусь к архивам. Поскольку Андропов появился в папиной жизни чуть позже, в конце 1960-х, чтобы добраться до нужных документов, обычно он действовал таким образом. Из письма Юлианы Семеновой жене. Начало 1960-х годов. «Зайди обязательно в юность и попроси их отправить письмо такого содержания. Председателю КГБ при Совете министров СССР товарищу Семичастному. Уважаемый товарищ председатель, редакция журнала «Юность» просит вас разрешить писателю Юлиану Семенову ознакомиться с архивными данными о Дальневосточной Республике в период 1921-1922 годов. Товарищ Семенов начинает сейчас работу над романом, посвященным деятельности подпольщиков по борьбе с американо-японской агентурой». Такие письма папа получал и от Огонька, и от Москвы, и, спрятав охранные грамоты на груди, отправлялся в очередную командировку. Иногда письма помогали, иногда возникали заметки. В архивах порой работали настоящие троглодиты. Из дневника Юлиана Семенова, 1963 год. Дама, командующая Хабаровским государственным архивом, раньше много лет работала в НКВД, поэтому всякий приходящий человек рассматривается ею как потенциальный агент никарагуанской разведки. Каким унизительным допросом подвергла меня эта дама, как требовала точного ответа, какие люди меня интересуют из времен партизанской войны 1921-1922 годов, и все мои жалкие попытки объяснить ей, что литература — это не кандидатская диссертация, не пользовались никаким успехом. Когда я попросил ее дать из закрытого хранения ряд материалов 43-летней давности, она отказалась это сделать, ссылаясь на их секретность. А секретными там были, как выяснилось, фамилии белогвардейцев. Когда я пошел с письмом Огонька в Хабаровский КГБ и попросил их о помощи, они сразу же отправили к ней сотрудника, и он попросил начальницу архива разрешить мне ознакомиться с материалами. Скрипя, исполненная недоброжелательность, она дала мне эти архивы. Я листал их, ничего нового там, в общем-то, не находил, а после того, как кончил работать над ними и выписывать в тетрадочку, у меня отобрали тетрадочку и сказали, что пришлют ее после тщательного изучения в мою организацию, то есть в Огонек, а до сего дня не прислали. Это так унизительно и неприятно, это так воскрешает времена любимого друга пожарных, что потом приходишь в себя не день, не два, а неделю. Это я веду к тому, что в архивах, являющихся мозгом прошлых эпох, должны сидеть высокоинтеллектуальные люди, которые относились бы к собранным там документам не как к клочкам бумаги, а как к великому достоянию. Всеволод Никанорович Иванов, один из лидеров антисоветского движения на Дальнем Востоке с 1920 по 1930 год, рассказывал мне в Хабаровске, что 4 крупнейших американских университета прислали во Владивосток в 1923 году, когда там совершился белый переворот, своих представителей с неограниченным счетом. А надо сказать, что во Владивостоке жили тогда лучшие семьи русской интеллигенции – Жуковские, Вяземские, Карамзины. И у этих людей за бесценок скупались письма, архивы, альбомы, портреты, рукописи. То есть скупались бесценнейшие вещи. И вообще в архивах сталкиваешься со страшными вещами и в то же время грандиозными по своей значимости. К примеру, во Владивостокском архиве я читал воспоминания бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, старого большевика Никифорова. Этот человек писал в 1952 году. «Когда я увидел отступающие войска, я еще не мог тогда знать, что все это организовано врагом народа Постышевым. В Хабаровском госархиве лежит фото, на нем 3 человека. Среди них бывший начальник госполитохраны Дальнего Востока Иванов. Иванов перечеркнут чернильным крестом, и на оборотной стороне сделана надпись рукой Губельмана, тоже старого большевика. «Тов Иванов — враг народа, необходимо его с фото убрать». Вот капля, в которой отражается мир. Губельман писал это в 1938 году. Он работал с Ивановым 20 лет и знал его как честного человека. И сейчас у этих старых большевиков, руководивших дальневосточными событиями, полный маразм. Когда с Никифоровым говоришь о Губельмане, он удивляется. Да разве вы не знаете, что он делает мацу, замешивая ее на крови русских детей? Это же сатрап и палач. А Губельман о Никифорове сказал, ну, это же старый японский шпион, всем известный негодяй и преступник. Просто диву даешься, как могут люди так ронять себя. Они все в такой страшной склоке так льют друг на друга грязь, что кажется, будто задались целью все вместе скомпрометировать то дело, которому служили. Я о них писать не смогу. Писать я буду о людях, которые погибли в 1937 году. Это чистые люди, не замазанные склокой. Именно тогда отец и задумал Штирлица. Первый роман, о котором «Пароль не нужен», он написал в 1964 году в маленькой деревеньке на Плещеевом озере, что у Переславля-Залесского. Одним из главных действующих лиц романа стал легендарный маршал Блюхер. Арестованный во время чисток, он выколет себе в кабинете следователя глаза, чтобы не выходить на открытый процесс как иностранный шпион.